Уж много лет по ночам я прихожу на эту лестницу, гляжу на звезды. Я много знаю. Уверяю вас, я знаю такое, что вам никогда нельзя и не нужно знать. Но счастлива я была, когда в детстве снились облака. Облака, потоки дождя, зеленые горы, великаны. Учитель предостерегал меня. Он сказал, что я погибну. Она обернула к лосю лицо и вдруг усмехнулась. Лосю стало жутко. Так чудесно красива была Аэлита, такой опасный, горьковато-сладкий запах шел от ее плаща с капюшоном, от рук, от лица, от дыхания. Учитель сказал: «Хао погубит тебя». Это слово означает нисхождение. Аэлита отвернулась и надвинула колпачок плаща ниже на глаза. После молчания лось сказал: «Аэлита, расскажите мне о вашем знании». «Это тайна», — ответила она важно. «Но вы человек, я должна буду вам рассказать многое». Она подняла лицо. Большие созвездия по обе стороны Млечного Пути сияли и мерцали так, как будто ветерок вечности проходил по их огням. Аэлита вздохнула. «Слушайте», — сказала она, — «слушайте меня внимательно и спокойно».